Я собираюсь буквально со следующей недели заняться вместе с радиослушателями почти карточным гаданием. Гаданием, но психологическим. Мы собираемся провести цикл передач о символах карт Таро. В психологическом, конечно, смысле. Упаси Боже, ни в каком другом. Но мы, может быть, там сможем вместе с нашими радиослушательницами понять какие-то детали. Для этого тренинга будет нужно либо стараться купить колоду так называемого марсельского Таро, стандартные старинные карты, но они достаточно дорогие, и поэтому мы вместе с Радио России напечатаем что-нибудь очень дешевое с опорными конспектами к этому тренингу, да, ну, чтобы вам было легко и просто этим пользоваться, и чтобы стоило это недорого. Соответственно, вот эти карты можно будет заказать и купить по телефону тому же 495-410-15-99. Моя книжка Александра Данилина «Таблетка от смерти», она все еще продается по этому телефону. Она, как вы знаете, представляет из себя часть, не целиком, нашей школы актерского мастерства, а часть, посвященную болезням и здоровью. 495-410-15-99. Опорные материалы для тренинга по картам Таро и книжка Александра Данилина «Таблетка от смерти».